Первым человеком, которому я сообщил об утечке в газету, был Гахоловод. Он рассердился. «Писатель, вы же все-таки не новичок. Как вы могли так оплошать?» Было раннее утро, информация еще не успела разлететься. Надо было срочно предупредить Лэнсдейна. Глава 15. Преступное легкомыслие. Маунт Плезант, штат Нью-Гэмпшир, понедельник, 12 июля 2010 года. Истинная причина моей поездки в Нью-Гэмпшир выяснилась через историю поиска в архиве Маунт Плезант Стар, которую я забыл стереть. Парень с ресепшена сунул нос в компьютер после меня, обнаружил подоплеку моего визита и поспешил известить редакцию. Как я мог быть таким беспечным? Я рвал на себе волосы. Гахоловод посоветовал мне вернуться в Конкорд. Мне в любом случае хотелось только одного — сбежать из Маунт Плезант. Я думал о Лорен, о ее родителях, прежде всего о матери, которая была со мной так откровенна. Пока я катил к столице штата Нью-Гэмпшир, на горизонте потихоньку вставало солнце. Ехал я быстро, машин еще не было, до Конкорда я добрался раньше назначенного часа. Съезжая с автострады, я случайно оказался возле парковки в Фанис, где 2 месяца назад скончалась Хелен. Сделал там остановку, то ли в память о ней, то ли мне просто захотелось кофе. Голова у меня шла кругом. По мере того, как Америка просыпалась, новость облетала все СМИ, жаждущие в это глухое время года хоть какой-то сенсации. Вскоре ее уже повторяли в утренних выпусках новостей. Мне позвонил мой издатель, Рой Барнаски, он был в экстазе. «Ах вы, чертов Гольдман!» — ликовал он. «Уже и новая книжка на подходе? Да к тому же детектив — это гениально! Все только этого и требуют, и название уже готовенькое — «Дело Аляски Сандерс». Когда издавать будем?» «Рой, говорю вам, нет никакой книжки». «Ой-ой-ой, какие мы скрытники! Значит, вот что вы затеяли под предлогом автограф-сессии!» «Рой, меня просто подловил мелкий идиот, сотрудник местной газеты!» «То есть вы позволили ему себя подловить?» — уточнил Рой. «Чтобы все про вас говорили, ведь вы это любите, нарцисс вы эдакий! Вот и прекрасно! Сейчас созову отдел маркетинга, соорудим групповой созвон, идет! Это потрясающе!» Я на полуслове бросил трубку. Шеф Лэнсдейн был настроен далеко не столь восторженно, как Барнаски. Едва мы с Гахоловодом заявились в то утро в его кабинет, он рявкнул. «Маркус, вы либо не в своем уме, либо полный идиот!» «Может, и того понемножку», — подсказал Гахоловод. «Я не намерен шутить, Перри. Мне уже звонил губернатор, а прямо сейчас придется объясняться с журналистами». «Я допустил промах», — признал я. «Не ищите здесь никакой задней мысли». «О, Маркус, не волнуйтесь, никакой мысли я не вижу. Одну глупость». «Есть и хорошая новость», — перебил его Гахоловод. «Мы нашли доказательство того, что Уолтер Керри невиновен». Он показал Лэнсдейну фото из National Anthem в час убийства. «И это называется хорошая новость?» — взвыл Лэнсдейн. «А, по-моему, это грозит крупными неприятностями». Я не выдержал и схватился с Лэнсдейном. «Вы же требовали добыть доказательства, чтобы открыть дело заново, так вот оно перед вами!» «Это мне решать!» — заорал он. «Но вы с самого начала сами себе противоречите!» — взвился я. «Хотели, чтобы я вел расследование под предлогом, что пишу книгу, так получайте!» «Спокойнее», — вмешался Гахоловод. «Что толку выходить из себя? Надо действовать. Шеф, есть у меня чувство, что ситуация только с виду ужасная, а на самом деле для вас складывается удачно. Никакой информации на этом этапе вы не даете. Крайним делаете писателя. Говорите, что вследствие появившихся в СМИ сообщений вынуждены соблюдать меры предосторожности и отрядить полицейского для строгого контроля». «И этот полицейский вы, как я понимаю». «Да, мы с Маркусом продолжаем следствие в полной тайне. Обещаю, никаких толков. Речь будет идти только о книге Маркуса, это легко развяжет языки. Обнародуем лишь, когда найдем ответы на все вопросы. Тогда вам куда легче будет справиться». Лэнсдейн уставился на нас. Видно было, что он очень сердит, но деваться ему некуда. «Губернатор грозится меня выгнать, если до конца месяца не будет никаких результатов». «Мы постараемся», — заверил Гэхоловод. «Вы тоже вылетите, Перри. Если вылечу я, вылетят все». И тут Гэхоловод отправил Лэнсдейна в нокаут. «Знаете, шеф, я потерял жену», — произнес он бесцветным голосом. «Подумаешь, потеряю работу». Управление полиции штата я покидал в мрачном настроении. Это не ускользнуло от внимания Гэхоловода. Мы уселись в мою машину, я положил руки на руль, да так и застыл в одурении, не трогаясь с места. «Видали мы и не такое, писатель», — подбодрил меня Гэхоловод. «Сам знаю, сержант. Вы ведь в основном из-за Лорен терзаетесь, а? В яблочко». «Мне очень жаль, писатель, но попробуйте взглянуть на вещи с другой стороны. Вы — главная фигура в расследовании, которое она ведет уже 11 лет. Ей так или иначе придется с вами связаться. Поживем — увидим, сержант». «Так, поехали. Не торчать же целый день на парковке. Куда едем?» «Сегодня первый день нашей второй совместной работы, писатель. Это надо отпраздновать. Поехали, купим пончиков и кофе». «Я и представить не мог, сержант, что вы однажды такое скажете», — улыбнулся я. «Что именно?» «Что вы рады вести новое расследование вместе со мной. Если учесть, как у нас с вами все начиналось во времена дела Гарри Квеберта, это не ваша заслуга, писатель. С тех пор, как я овдовел, я разлюбил одиночество. Никто не любит одиночество, когда его навязывают». «О, а я чуть было не поверил, что вы мне признаетесь в дружеских чувствах. Даже не мечтайте. Ладно, двинулись. А у вас есть какой-нибудь план атаки, сержант, кроме как пожрать пончиков?» «Само собой. Помните, что я вам тогда говорил в самом начале следствия по делу Нолы Келлерган? Совет Гэхоловуда я запомнил дословно. Надо сосредоточиться на жертве, а не на убийце. Вот именно. Едем в редакцию «Салем Ньюс», писатель. Пора покопаться в прошлом Аляске и выяснить, что случилось в Салеме». Вопреки своему названию, редакция «Салем Ньюс» находится не в Салеме, а в соседнем городе Беверли. 15 лет назад газета слилась с «Беверли Таймс» и с тех пор делила с ней помещение, расположенное в промышленной зоне на Данем Роуд 32. Томная дама на ресепшене не проявила к нам особого интереса. Когда выяснилось, что надо поднять архивы за конец 1990-х годов, на ее лице отразился ужас. «Раньше 2000 года ничего найти нельзя», — твердо заявила она. «Были планы оцифровать архивы, но они так и не довели их до конца». Гэхоловод показал ей копию статьи, найденной в папках Венса. «Мы ищем информацию об Аляске Сандерс». Дама, прищурившись, взглянула на страничку. «Мне это ни о чем не говорит, но если хотите, могу позвать Голди. Она на месте». «Голди?» «Голди Хоук. Статья, как я вижу, подписана ее именем. Она по-прежнему работает в газете». Вскоре перед нами предстала элегантная дама лет 50 и сразу узнала меня. «Маркус Гольдман?» — я кивнул. «Рад знакомству, мэм, а это сержант Перри Гэхоловод». «Как в вашей книге?» «Как в книге», — вздохнул Перри. Газета не раз удостаивала Аляску своим вниманием. Голди Хоук предоставила нам все посвященные ей статьи. Она их сама писала. Усадив нас за свой заваленный бумагами стол, она достала толстую папку. В ней хранились все статьи, написанные ею за время работы в газете. Мать их хранила как святыню, а на мое 50-летие все собрала и подарила мне. Хоть на что-то сгодится. Статьи разложены в хронологическом порядке, те, что касаются Аляски, ближе к началу. Первые статьи были посвящены конкурсам «Мини-мисс», конкурсам красоты для детей и подростков. «Я в те годы была совсем девчонкой», — пояснила Голди Хоук, — «только устроилась на работу. Главный редактор был человек слегка старомодный, считал, что «Салем Ньюс» — прежде всего местная газета. Не строил из себя «Нью-Йорк Таймс», хотел печатать материалы о жизни региона, праздничных базарах, спортивных событиях или вот этих конкурсах маленьких мисс, про них много говорили. Все прочие журналисты в редакции, естественно, морщили носы, а я прямо залипла. Результат налицо. 25 лет прошло, а я все еще сижу тут. Но поди знай, хорошо это или плохо, — она улыбнулась. К тому же освещать эти конкурсы было выгодно. Многие семьи участниц давали объявления в газету. В конце концов, мы добрались до статей об Аляске. Они появились в 1993 году. 16-летнего возраста она не раз побеждала в состязаниях красавиц. Я разглядывал ее фото разных лет. Вид у нее был сияющий. «Так что Аляска?» — спросил я. «Аляска начала поздно и чуть ли не случайно, но дело пошло, и она стала продолжать. Аляска была не такая, как другие девочки». «Как это?» «Она была на голову выше их по всем статьям. Умнее, взрослее, красивее. И потом она не искала славы. Настоящего эго у нее не было. Честно говоря, ей было наплевать». В конкурсах она участвовала по двум причинам — чтобы пробиться в кино и чтобы заработать денег. У всех этих премий неплохой бюджет, она копила заначку. Помню, однажды мы с ней об этом говорили, и меня поразила ее зрелость. Она сказала: «Деньги я отдаю родителям, 10% заработка они кладут на мой счет, а остальное — на счет, которым я пользоваться не могу. Это будет моя стипендия, когда я решу перебраться в Нью-Йорк или Лос-Анджелес». Я была под большим впечатлением от этой девочки. Целеустремленный подросток уже разработал целый план своей карьеры. Я не сомневалась, что однажды увижу ее имя на афишах. Мне и в голову не могло прийти, что она найдет свой конец в каком-то Нью-Гэмпширском захолустье от рук убийцы. Зачем ее туда понесло? «Хороший вопрос», — отозвался я. «Видите, я ничего не писала про ее смерть. Передала это коллеге. Мне казалось, что описанием этого грязного происшествия я как будто ее пачкаю». Последней статьей Голди Хоук об Аляске была та самая, что нашлась в папке Венса. Семейный портрет Сандерсов, напечатанный в номере от понедельника 21 сентября 1998 года. В субботу Аляска выиграла крупный конкурс «Мисс Новая Англия». Это был важный этап ее карьеры, первый взрослый конкурс. Она всех тут взбудоражила. Мне захотелось написать о ней отдельную статью, независимо от конкурса, расспросить родителей, рассказать о том, как живет эта семья в центре внимания, которой карьера девушки, надежда, что она вскоре станет знаменитой американской актрисой. Мы попросили их позировать для фото вместе, втроем. Я всмотрелся в снимок. В центре стояла Аляска в белом муслиновом платье, по обе стороны от нее родители. Фото было сделано в гостиной их дома в квартале Мак-Парк. За 12 лет гостиная Робби и Донны Сандерсов ничуть не изменилась. В чем мы с Гахловодом и убедились, когда посетили их после визита в редакцию «Салем Ньюс». Тот же обитый искусственной кожей диван, тот же толстый ковер, те же безделушки на полках. По словам Гахловода, не изменились даже сами родители Аляски. Донна Сандерс, увидев нас в дверях, прошептала только: «Значит, это правда? Вы заново открываете следствие?» Разговору об Аляске предшествовал целый ритуал. Нас усадили в гостиной, Донна принесла кофе и настояла, чтобы мы отведали ее домашних маффинов. Затем она стала перебирать содержимое картонной коробки «Память о дочери». Там лежали вперемешку фотографии, расчески, билеты на концерты, пластиковый браслет, несколько фальшивых диадем, реликвий конкурсов красоты. Донна, склонившись над журнальным столиком, раскладывала свои сокровища. Робби сидел в углу дивана, скрестив руки на груди. «Вся эта ерунда ее не вернет», — сердито заявил он, глядя на выставку реликвий. «И пересмотр дела тоже. Почему вы никак не оставите нас в покое?» «Робби, но разве ты не хочешь знать?» — возразила Донна. «Сержант Гахловуд говорит, что убийца гуляет на свободе». «Это только предположение», — уточнил Гахловуд. «Простите, что заставляю вас снова проходить через это испытание, но если есть сомнения, их нужно развеять». «Разве это что-то для нас изменит?» — с горькой иронией спросил Робби Сандерс. «Не изменит. К несчастью, это никак не облегчит ваше горе, но я убежден, важно выяснить, что же случилось на самом деле. А главное, в тюрьме уже 11 лет, возможно, сидит невиновный. Невиновный, против которого неопровержимые улики и который признал вину», — вспыхнул Робби. «Чего вы добиваетесь, сержант? Пришли просить благословения на то, чтобы снова разбередить наши раны?» «Я пришел искать ответы на вопросы, мистер Сандерс. на вопросы, которые, наверное, должен был задать вам еще тогда. Например, какой была Аляска на самом деле? В смысле? О чем она мечтала, к чему стремилась, о чем жалела, в чем сомневалась? Я спрашиваю себя, не упустил ли чего-то в 1999 году? Недавно выяснилось, что Аляска тогда кое-чем поделилась со своим работодателем в Маунт Плезент, упомянула что-то, что случилось в Салеме. Вот я и спрашиваю миссис и мистер Сандерс, что такое случилось в Салеме, что явно повлияло на вашу дочь? Донна и Робби Сандерсы в недоумении переглянулись. «Ничего такого, о чем бы мы знали, — в конце концов ответила Донна. — Аляска была такой лучезарной девушкой. Жизнь ей улыбалась. Иногда бывала озабоченной, как все, но какого-то особого события я припомнить не могу. Может, что-то в лицее случилось? Надо спросить у ее тогдашних друзей. Могу вам подсказать имена, если хотите. Видите ли, она была довольно скрытной». И Донна Сандерс набросала нам портрет девушки, которой все восхищались. Аляски. Их единственной дочери, их солнышко, жизнерадостной, умной, забавной и нежной. Аляска всегда была в хорошем настроении. Ее хвалили учителя, любили друзья, само совершенство, стремящееся во всем быть на высоте. В детстве Аляска любила всех смешить, забавляла окружающих своими выходками, а вскоре и несравненными подражаниями. Пользовалась огромным успехом и в семейном кругу, и на спектаклях в конце учебного года. «Она была прирожденной актрисой», — рассказывала Донна Сандерс. «С ума сойти, какой талант! В честь ее 12-летия мы поехали на выходные в Нью-Йорк. Она мечтала посмотреть спектакль на Бродвее, и мы повели ее на Венецианского купца. Я думала, она умрет со скуки, а ей так понравилось, что она решила сама играть на сцене. Вступила в местную труппу и ходила туда до окончания лицея. Нашла свое призвание стать актрисой. Еще Аляска была большой кокеткой, обожала ходить по магазинам. Чтобы иметь побольше карманных денег, стала подрабатывать бабиситтером. Дети ее обожали, родители тоже. Она создала целую сеть. Но лет в 15-16 Аляска изменилась. Я имею в виду, физически изменилась. За несколько месяцев совершенно преобразилась. Не слишком привлекательная девочка уступила место девушке, которая выглядела взрослой и хорошела день ото дня. Салем, июнь 1993 года. «Понимаю, миссис Майерс, никаких проблем. До скорой встречи!» Аляска повесила трубку телефона, висящего на стене кухни. И как была, в костюме села на банкетку и в досаде уронила голову на руки. Дело было в пятницу под вечер. Донна Сандерс зашла на кухню и забеспокоилась, увидев расстроенную дочь. «Что случилось, дорогая?» Звонила миссис Майерс, сказала, что сегодня не надо приходить сидеть вечером с детьми. Ее муж неважно себя чувствует, они остаются дома. «Бывает такое, что тебя тревожит?» Голос у миссис Майерс был какой-то странный, и она третий раз за две недели все отменяет. «Но мне же надо зарабатывать на жизнь!» Донна расхохоталась. «Слушай, дорогая, а давай мы с тобой вечером куда-нибудь выберемся. Поедем в торговый центр, прогуляемся по магазинам, поужинаем, сходим в кино». «А папа не будет против?» — спросила Аляска. Я слышала, как он на днях сердился из-за кредитки. «Отца вечером не будет дома. Устроим девичник, и никто не узнает», — улыбнулась Донна Сандерс, взяв с полки глиняный горшок и достав оттуда пригоршню банкнот. «У меня своя заначка есть. Знаешь, как говорится, чего нет в банковской выписке, того никогда и не было». Аляска просияла. Идея отправиться куда-нибудь с матерью привела ее в восторг. Через полчаса обе уже были в местном торговом центре. Выполнили пункт за пунктом программу Донны, побродили по магазинам, кое-что купили, съели пиццу в Нью-Йорк Пицца и, наконец, пошли в кино. Им хотелось посмотреть «Парк юрского периода», о нем все тогда говорили. В очереди за билетами они нос к носу столкнулись с семейством Майерсов. «Миссис Майерс?» — удивилась Аляска. «Значит, вы все-таки не остались дома?» Помянутая миссис Майерс явно смутилась, муж ее, судя по всему, не понимал, в чем дело. «А почему мы должны сидеть дома?» — спросил он. «Ваша жена сказала, что вы заболели?» Аляска прекрасно понимала, что происходит. С виду вам гораздо лучше. Я рада, что вы так быстро выздоровели». Миссис Майерс побагровела. Тут окошко кассы освободилось, и Донна Сандерс, недолго думая, положила конец неудобной ситуации. «Аляска, наша очередь. Хорошего вам вечера», — и потащила дочь за руку к кассе. «Мама, она мне наврала», — негодовала Аляска. «Вижу, дорогая. Но почему она так? Я прекрасно присматриваю за ее детьми. Ни секунды не сомневаюсь, милая». Донна Сандерс отлично понимала, почему миссис Майерс больше не хочет прибегать к услугам ее дочери. Она и сама осознавала, что на Аляску все заглядываются. Куда бы дочь ни пошла, она всем кружила головы. Наверное, только сама Аляска не отдавала себе отчета, какой эффект она, несмотря на свои 16 лет, производит на людей, особенно на мужчин. Скоро ни миссис Майерс, ни любая другая мать семейства не захочет, чтобы эта пленительная девушка находилась в пределах досягаемости мужа. Бедная Аляска. Для нее это был такой удар, и за миссис Майерс она потеряла всю клиентуру. Это ведь маленькое сообщество, все друг с другом общаются. Миссис Майерс сказала подругам, что однажды муж ей уже изменил, и она уж точно не отдаст ему в лапы Аляску. Эти курицы тут же решили, что их мужья — неуправляемые хищники. И готово дело. «Берегись, Аляски!» Вот какой сигнал они подавали друг другу, как будто моя дочь — сущая дьяволица. Очень было противно. Но Аляска не из тех, кто легко сдается. В то лето вместо бэби-ситинга она нашла подработку у торговца мороженым. Та же история. Толпы покупателей и щедрые чаевые. Однажды кто-то из клиентов предложил ей поучаствовать в местном конкурсе «Мини-мисс». Он был его устроителем. Сказал, что у нее есть все шансы на победу, что она даже могла бы стать моделью. Она решила попробовать и, представьте, выиграла конкурс и $1000 в придачу. Для Аляски это стало откровением. Она осознала, какая у нее внешность. Стала участвовать то в одном конкурсе, то в другом, и неизменно побеждала. Потом ее начали приглашать в рекламу, пока чисто местного уровня, для какой-нибудь автомобильной концессии, ресторана, магазина стройматериалов. Но вскоре ее лицо замелькало почти по всему Салему. Она сделалась местной знаменитостью. Люди спрашивали: «Ой, а вы случайно не девушка с рекламы пиццерии?» После лицея она не захотела поступать в университет. Решила дать себе шанс стать актрисой. На жизнь зарабатывала конкурсами и рекламой, а параллельно участвовала в кастингах. У нее даже агент была в Нью-Йорке, все серьезно. Пробы записывала на кухне на отцовскую видеокамеру. У нее было все, чтобы воплотить свои мечты. Донна вдруг умолкла. Словно у нее не осталось слов. Она встала и взяла с камина толстую переплетенную книгу. «Не стоит», — сказал Робби с плохо скрываемым раздражением. «Так и не увидит. Увидит, какая она была красавица». Она открыла книгу и положила перед нами на стол. Это был альбом, который она собственноручно изготовила в память о дочери. Чего там только не было. Семейные фото, рекламные афиши какого-то магазина садовой мебели, пиццерии, распродажи покрышек. Мы увидели Аляску, живую, красивую. Среди коллажей и вкладышей на глянцевой бумаге была одна профессиональная фотосессия, заказанная, судя по заголовку, нью-йоркским агентством DM. «Она так ею гордилась», — рассказывала Донна Сандерс. «Вы только посмотрите, как она держится». «Что это за агентство, DM?» — спросил Гахаловат. «Агентство Долорес Маркада. Она как раз занималась Аляской. Говорила, что у той большое будущее. Невероятно верила в нее. Долорес нам как-то сказала: вот увидите, ваша дочь станет звездой». Аляска не раз участвовала в кастингах на главную роль. Запиралась у себя в спальне с видеокамерой. «Смотрите». «Только не видео», — вмешался Робби Сандерс. «Эти господа не затем сюда пришли». Пропустив жалобы мужа мимо ушей, Донна включила старенький, непонятно как еще работающий, видеомагнитофон. На экране допотопного кинескопного телевизора, хранившегося, видимо, именно для таких случаев, возникло мутное изображение, а потом лицо Аляски крупным планом. Она включила камеру. Ослепительно улыбнулась, поправила волосы и отошла на несколько шагов, чтобы ее было видно в полный рост. И вдруг зазвучал ее голос. «Здравствуйте. «Меня зовут Аляска Сандерс. Я из Салема, штат Массачусетс. Мне 21 год, и я пробуюсь на роль Анны». Мы завороженно смотрели, как она произносит текст. Трудно было не подпасть под ее магнетизм. Кассета закончилась, экран заволокло снегопадом белых пикселей. Донна выключила телевизор. Робби Сандерс вытирал слезы. На миг показалось, что Аляска Сандерс вновь ожила. 11 лет прошло с тех пор, как она ушла», — сказала Донна Сандерс. 11 лет, а я до сих пор не могу смириться с ее смертью. Так и не могу привыкнуть к мысли, что ее с нами нет. Но как я могу согласиться с тем, что в ту проклятую апрельскую ночь 1999 года кто-то отнял жизнь у моей девочки? Ее комната осталась такой, какой была. Я ничего там не трогала. Она ее ждет». «Только не комнату», — взмолился Робби Сандерс. Но Донна уже направлялась к лестнице, приглашая нас следовать за ней. Мы с Гехлвудом поднялись по ступенькам. Нам было не по себе. Донна Сандерс провела нас в свой музей призраков, в комнату девочки-подростка, точь-в-точь такую, как мы только что видели на видеозаписи Аляски. Посреди комнаты стояла круглая кровать с розовыми подушками. Напротив окна — деревянный лакированный туалетный столик. Платяной шкаф был по-прежнему набит одеждой. Стены увешаны поблекшими от времени и солнца постерами с тогдашними популярными группами «Go-Go Dolls», «Smashing Pumpkins», «Blink-182». Казалось, в доме Сандерсов все застыло в 1999 году. В конце концов, я задал Донне Сандерс вопрос, давно вертевшийся у меня на языке. «Как так получилось, что Аляска оказалась в Маунт-Плезент? Простите, я, может быть, не слишком учтив, но, по вашим словам, выходит, что следующим этапом в ее жизни должен был стать скорее Нью-Йорк или Лос-Анджелес». «Но вы совершенно правы», — мистер Гольдман грустно улыбнулась Донна. «Что же случилось?» «Она встретила Уолтера Кэрри, этого жалкого неудачника. Он вскружил ей голову. Красивый мужчина, неотесанный, довольно сексапильный. Что-то в нем было дикое, мускулистый, грубый, мрачноватый. Короче, в ее возрасте как раз такие и нравятся». «Когда Аляска с ним встретилась?» «Летом 1998 года. В одном модном баре здесь, в Салеме. С тех пор, как ей исполнился 21 год, она регулярно куда-то ходила». «Вы не могли бы уточнить, когда именно тем летом встретились Уолтер с Аляской?» — спросил Гехлвуд. Донна Сандерс постаралась сосредоточиться. «Нет, уже не помню. Может, в июне или в июле, во всяком случае, до того большого конкурса на титул «Мисс Новая Англия». Конкурс был в конце сентября». «В чем состоял конкурс?» «Это было одно из самых впечатляющих состязаний в регионе. Претендентки приезжали из Массачусетса, Вермонта, Нью-Гэмпшира и Мэна. Профессиональный конкурс с первым призом в 15 тысяч долларов». «И Аляска выиграла этот конкурс, да?» «Я вспомнил статью в Salem News о семействе Сандерс». «Именно так. Ее победа наделала много шума, все только об этом и говорили. Агент даже упоминала какого-то голливудского режиссера, который прямо влюбился в Аляску». «И что было дальше?» — спросил я. «Примерно через неделю после конкурса Аляска жутко поссорилась», — объяснила Донна. «С кем поссорилась?» «С отцом». «Из-за чего?» В ответ послышался голос с порога комнаты. К нам неслышно присоединился Робби Сандерс. «Я нашел у нее в сумке марихуану». Салем, пятница, 2 октября 1998 года. Донна Сандерс будет помнить тот день до конца жизни. Она возвращалась домой из двухдневной поездки в Провиденс. Ее семья была оттуда родом, и ей надо было уладить с сестрами вопрос с продажей дома матери, скончавшейся несколько месяцев назад. На аллею, ведущую к дому, она ступила ближе к вечеру. Неподалеку двумя колесами на тротуаре стоял черный Ford Taurus. За рулем был Уолтер Кэрри. Он дружески помахал Донне и поздоровался через открытое окно машины. «Добрый день, мисс Сандерс!» «Здравствуй, Уолтер, не хочешь зайти?» «Нет, спасибо, я отчаливаю. Там у вашего мужа с Аляской уж больно жарко». «Что случилось?» «Не имею понятия», — он дал задний ход. «Я-то думал, за Аляской заеду, собирались с ней уикенд провести. Только нос сунул, а Аляска ругается с вашим мужем. Сказала, чтобы я уезжал, а она ко мне в Маунт-Плезент на своей машине приедет». Донна побежала в дом. Со второго этажа доносились вопли. Она взлетела по лестнице. У Аляски в комнате Робби бронился с дочерью. Аляска лихорадочно швыряла одежду в дорожную сумку. «Что здесь происходит?» — крикнула Донна. При ее появлении в мгновение ока настала тишина. Аляска была сама не своя. Донна никогда не видела дочь в таком состоянии. «Ты правда хочешь знать?» — сквозь слезы спросила Аляска с вызовом в голосе. «Конечно, я хочу знать». И тут Робби Сандерс заявил. «Я нашел в вещах Аляски марихуану». «Папа!» — заорала Аляска. «Аляска!» — расстроилась мать. «Нет, только не ты!» «Она!» — рявкнул Робби. «Обманула доверие, в голове не укладывается». «Аляска, ты же мне обещала, что даже не притронешься к ней. Ты отдаешь себе отчет в последствиях». «Если об этом узнают, тебя могут лишить титула «Мисс Новая Англия» и можешь распроститься с мечтами о кино». Аляска метнула в отца яростный взгляд, подхватила сумку и со слезами на глазах выскочила из комнаты, сбежала по лестнице, забрав по дороге ключи от машины, хлопнула дверью, прыгнула в свой синий автомобиль и нажала на газ. «Подожди, дорогая, подожди!» — из дома с мольбами выбежала Донна Сандерс. Она еще 100 метров бежала за машиной дочери, потом сдалась и только смотрела ей вслед. «Можно было все уладить», — уверяла Донна Сандерс. «В ту минуту мы, конечно, среагировали немножко слишком бурно. Аляска подписала этическую хартию конкурса «Мисс Новая Англия», обязалась не пить, не курить, не употреблять наркотики, не позировать обнаженной. Куча завистливых матерей семейства с превеликим удовольствием вывалила бы ее в грязи, если бы увидела ее с косяком. «Но это же просто щепотка травки», — возразил я. «Сейчас вам это может показаться идиотизмом, мистер Гольдман, но мы с мужем воспитаны в большой строгости. Для нас курить марихуану все равно значило употреблять наркотики. Какая разница? Да и с точки зрения закона это было вещество той же категории, что героин. Не забывайте, в то время действовала политика «выкури косяк, потеряешь права». Если вас поймают на скамейке с косяком, вы на полгода автоматически лишались водительских прав». «Значит, вы так и не помирились с Аляской?» «Нет, она на нас слишком обиделась. Из-за того случая, как будто вся ярость, какую она носила в себе, вырвалась наружу. Думаю, этот придурок Уолтер Керри ее подначивал. Уж не знаю, что он ей наплел, чем заманил, но она переехала к нему в Маунт-Плезент». Прицепилась к ничтожеству, жившему над родительским магазином. Она полностью подпала под его влияние, вот в чем дело. Но она была совершеннолетняя, что я могла, силой вернуть ее в Салем, и все ради того, чтобы пахать на заправке, а потом оказаться убитой. «Вы не пытались как-то наладить отношения?» — спросил я. «Я все испробовала, напрасно». Убеждала себя, что время все расставит по местам, но время ничего не поправляет. Лишь копятся недомолвки и обиды. Я несколько раз ездила в Маунт-Плезент к Аляске пообедать или выпить кофе, но что-то сломалось. Она даже не соизволила приехать на День Благодарения и на Рождество. Все Рождество я проплакала.